Глава 6. Обманутые надежды. И главное, волшебник Алёша отправляется во дворец. Катю разбудил чей-то пристальный взгляд. Катя открыла глаза. Над ней наклонилась глазастик. При свете дня ее лицо казалось голубоватым, как тающая льдинка. «Ты все спишь и спишь», — тихо сказала она. «А мне так хочется с тобой поговорить. Поговорить». Катя села, спустила ноги на пол. Видно, она вчера так и уснула на лавке. А кто-то сунул ей под голову подушку, укрыл теплым плащом. «Вот вроде бы и все», — негромко сказала тетушка «Ох» и вздохнула. Она и волшебник Алёша сидели рядышком за столом и разговаривали. «Так-так», — задумчиво проговорил волшебник Алёша, — «люди без улыбок. Как это раньше не приходило мне в голову? От грусти они становятся легкими. Оно и понятно. Без улыбки нарушается сказочное притяжение». «Но позвольте, позвольте, уважаемая тетушка, ох! Как же в таком случае придворные? Ведь они тоже остались без улыбок, насколько я понимаю». Тетушка «ох» пожала плечами. «Ох! Да ведь они и прежде были угрюмые, неулыбчивые, по-настоящему, по-доброму никогда и не улыбались. Отобрали у них улыбки, они и не заметили даже. Им что есть улыбка, что нет, все равно. Верно, поэтому они и не улетают». Тетушка «ох» печально и строго посмотрела на волшебника Алешу. «Это у нас, у бедных людей. Всего-то и было радости посмеяться от души». «Пожалуй, вы правы. Да-да». Волшебник Алеша с сочувствием кивнул головой. «Мало нам этих бед». Вздохнула тетушка «ох». «А тут еще печаль! Пропал Трот, жених Ниточки! Что за парень был? А какой искусник! Второго такого не сыщешь! Но вот уже больше года мы ничего о нем не знаем!» Ниточка порывисто отвернулась к окну, пряча лицо. Золотые волосы окутали ее всю, и она стала похожа на маленький стажок золотого сена. «Мур-мяу!» — подал голос кот Васька. Он потянулся, зевнул и открыл пронзительные зеленые глаза. «Впрочем, никакого мур, одно сплошное мяу!» Глазастик встала на цыпочки, дотянулась до кота Васьки, осторожно потянула его вниз. Посадила на лавку, ласково погладила своей тонкой рукой, еле касаясь спинки. «Может, молочка попьешь?» — спросила она. Но кот Васька только сокрушенно вздохнул. «Дорогая, уважаемая тетушка, ох! Скоро все изменится, и, главное, к лучшему. Поверьте мне, должен вам сообщить, что я прибыл сюда отнюдь не с пустыми руками», торжественно проговорил волшебник Алёша. Он не без гордости поставил на стол свой старый голубой термос. Заметив недоверчивый взгляд тетушки, ох, добавил: «Не удивляйтесь, в этом сосуде у меня сидит кое-кто. Не будем пока уточнять, кто именно. Важно другое. Этот кое-кто поможет нам справиться со всеми бедами. Он вернет вам отобранные улыбки. Я ничуть в этом не сомневаюсь. Более того, это даже не составит для него особого труда». Волшебник Алеша поднял глаза, прикидывая расстояние от пола до потолка. «Да, потолок низковат, как бы джин не стукнулся головой». Волшебник Алеша встал, положил руку на крышку термоса. «Катя, и вы все, — сказал он, — только, пожалуйста, не пугайтесь. Это вовсе не опасно. Воспринимайте это, ну что ли, как игру воображения, фантазию, наконец. Словом, тут у меня джин». Волшебник Алеша отвинтил пластмассовую крышку. Ниточка обняла глазастика, прижала ее к себе. Тетушка Ох нахмурилась и скрестила руки на груди. Волшебник Алеша вытянул пробку и поспешно проговорил: «Джин, осторожно! Не стукнись головой!» «Эй!» В тот же миг послышался оглушительный грохот, треск, вопль боли и возмущение. Джин, как и опасался волшебник Алеша, нетерпеливо вырвавшись из термоса, с размаху ударился головой о потолочную балку. Полосатая челма свалилась на пол. Крепкая доска с трудом выдержала удар. Откуда-то с крыши со звоном посыпались остроконечные голубые снежинки. «Какой нехороший!» — прошептала глазастик, раздвигая пряди опутавших ее сверкающих волос. «У-у-у!» — жалобно простонал Джин, согнувшись и схватившись руками за голову. «О, я несчастный, невезучий! Горе мне, горе! Я вдребезги разбил свою древнюю, многострадальную голову!» «Ну ладно, ладно, так уж сразу! Многострадальную и несчастную!» — добродушно сказал волшебник Алёше. «Вечно ты все преувеличиваешь. Потри немножко, и пройдет. Можно холодненького приложить. На вот, челму надень». Джин надел челму на свою кудлатую голову. Он медленно оглянулся и замер, словно не веря своим глазам. Сначала на лице его появилось выражение недоумения, которое быстро сменилось растерянностью и, наконец, откровенным страхом. «О, повелитель!» — проговорил Джин дрожащим голосом. «Скажи, куда ты меня принес? Что это? Ящик? Коробка? Старый сундук? Мне здесь тесно. Я не могу даже разогнуться». «Хоть поздоровайся», — сконфузился волшебник Алеша. «Ну, можно ли быть таким бестактным, даже если ты джин?» «Нам здесь будет плохо». Джин обежал глазами бедную комнату, деревянные лавки, простой струганный стол. «О, повелитель, где мы? Здесь нет ни лифта, ни водопровода, нет даже электричества. Как же мы тут?» «А еще просился со мной», — огорченно сказал волшебник Алеша. «Еще говорил. Сколько тысячелетий я мечтал об этом, тосковал и так далее». Глазастик выпуталась из золотых сетей. Села рядом с Катей на лавку, тесно прижалась к ней. И Катя почувствовала ее острый худой локоть, тонкий, как рыбья косточка. В ее хрупкости было что-то пугающее. Джин тем временем попятился в темноту, в угол, прижался к стене, из-под лобья оглядывая всех вспыхивающими, как угли, глазами. От его частого, взволнованного дыхания кот Васька сорвался с лавки и плавно поплыл к потолку, перебирая в воздухе лапами и руля хвостом. «А я все летаю и летаю», — печально сообщил кот Васька, делая круг над Джином. Джин с нескрываемым ужасом проводил взглядом летящего кота Ваську. «Мне тут не нравится», — слабым голосом проговорил Джин. «Тут летают? О, повелитель, прикажи ему опуститься! Не делай это, котам летать по воздуху!» «Ну, хватит!» — решительно сказал волшебник Алеша. «Мне надоело твое нытье. Мы сюда не в гости пришли. У нас здесь полно важных дел». «Важных дел?» — дрожащим голосом повторил Джин. «Опомнись, о повелитель! По-моему, у нас только одно важное дело — поскорее вернуться домой, назад». «Ну, нет!» Волшебник Алеша с трудом сдержал раздражение. «Об этом не может быть и речи. Возьми себя в руки. Нельзя так распускаться, быть таким малодушным. Ты говорил, что тебе здесь тесно, негде разогнуться. Ну так я тебя пошлю в королевский дворец». «Куда?» — обмирая от ужаса, прошептал Джин. в королевский дворец?» «Ну да», — стараясь казаться спокойным и уверенным, продолжал волшебник Алеша. «Ты же сам говорил, что королевский дворец для тебя как дом родной, что ты, можно сказать, вырос на коврах среди мраморных колонн. Твои же слова. Разве не так?» Джин втянул голову в плечи и закрыл лицо корявыми ладонями. «Итак, о Джин, слушай и повинуйся!» — властно проговорил волшебник Алеша. «Отправляйся в королевский дворец. Ты должен сначала узнать, а потом раздобыть». Но волшебник Алеша не успел договорить. Лицо Джина исказилось страхом. Из груди вырвался стон отчаяния, и Джин неуклюже рухнул на пол перед волшебником Алешей. Волосатыми ручищами он обхватил колени волшебника Алеши, так что тот пошатнулся и ухватился за стол. «О, повелитель!» — с мольбой простонал Джин. Он весь дрожал, и от этой дрожи звенело стекло в низком окне. «Не посылай на верную гибель своего ничтожного слугу! Я хочу домой! Я хочу проехаться на такси! Хочу снова услышать, как хлопнула дверь любимого лифта! Я ошибся! Я все забыл! Здесь в сказке мне все незнакомое, чужое! Я ничего тут не понимаю! Почему они не улыбаются? Почему у нее светятся волосы? Так не бывает. Я здесь пропаду. Здесь каждый может меня обидеть, прихлопнуть, как жалкую муху. Я боюсь, мне страшно». «С таким настроением, конечно, полный провал обеспечен». Волшебник Алеша безнадежно махнул рукой. «Ступай в термос. Глаза бы мои на тебя не глядели. Нет, к помощи Джина надо прибегать только в самых крайних случаях. Как вы считаете?» «О, несомненно!» Джин торопливо отвесил низкий поклон, несколько раз жадно поцеловал ботинок волшебника Алеши. Потом сложил руки над головой. Очертания его огромного тела начали таять, становиться зыбкими, размытыми, и скоро тонкой, чуть заметной струйкой он исчез в узком горлышке термоса. Волшебник Алеша устало опустился на лавку. Не будем скрывать, он был огорчен. Да что там говорить, он был совершенно растерян. Он так надеялся на помощь Джинна, было столько обещаний и такое разочарование. Что же теперь делать? «Значит, придется мне самому», — потирая лоб, пробормотал волшебник Алеша. «Да-да, самому пробраться во дворец. По правде говоря, я рассчитывал, хотя, к сожалению, теперь совершенно безразлично, на что я рассчитывал. Впрочем, сожалеть о чем-либо теперь тоже совершенно бесполезно. Если бы я еще не оставлял таких глубоких следов на снегу... Ох! Если ты об этом, то я могу тебе помочь». Тетушка Ох вытащила из-за печки крепкую метлу на длинной палке. «Попробуем обойтись без этого твоего. Уж не знаю, как его и звать. Я пойду сзади и буду заметать твои следы. Никто ничего не заметит, если только я правильно тебя поняла». «Уважаемая тетушка Ох, в высшей степени правильно», — обрадовался волшебник Алеша. «Я именно это имел в виду, или что-нибудь подобное в этом роде». Тетушка Ох с сомнением оглядела волшебника Алешу, неодобрительно покачала головой. «Девочка моя, быстренько какой-нибудь плащ ему», — сказала она Ниточке и добавила с гордостью: «Она у нас лучшая швея в городе, такая искусница. Случается, даже придворные заказывают ей плащи с золотым шитьем. А ей достаточно один свой волос вшить по краю. Плащ так и блестит». Ниточка порылась в сундуке и достала тусклый серый бархатный плащ с тонко вышитой каймой из золотых снежинок. «Посмотрите, а у меня как раз подходящая шляпа, к тому же с павлиньим пером», — сказал волшебник Алёша. «А на кончике пера вы только посмотрите, как будто глаз. Можно даже подумать, что этот глаз все время следит за нами». Волшебник Алёша накинул на плечи бархатный плащ, надел на голову черную шляпу с пером. «Что ж, по-моему, неплохо. Как вы считаете?» «О, несомненно!» Волшебник Алёша, нагнувшись, глянул в маленькое тусклое зеркальце, висевшее на стене. «Катя, смотри, не потеряй волшебный мел. Нарисуешь ключ на любой двери, и в тот же миг окажешься дома. Так что за тебя я спокоен». «Ну, в добрый час», — озабоченно сказала тетушка Ох. Катя прижалась носом к стеклу, глядя на уходящего волшебника Алешу. Тетушка Ох шла за ним по пятам и, круто взмахивая метлой, заметала его следы. Они дошли до конца переулка и скрылись из глаз.